Инспектор резко выкрутил штурвал, чтобы не врезаться в таксофлайер, тоже идущий на посадку. Парковочное место перед домом Ашсея было только одно. И таксист выпустил пассажира чуть поодаль. Инспектор замешкался у калитки, не торопясь ее открывать, и чутье его не подвело. Чужак уверенно направился к нему. «Добрый день», — буркнул он, противореча этому утверждению как тоном, так и видом. «Вы, Ирл Ашсей?» «Добрый», — тоже соврал инспектор. Мрачные незнакомцы, официально обращающиеся к нему по полному имени, не входили в число его желанных гостей и собеседников. Тем не менее, Ашсей кивнул и поинтересовался. «Да. В чем дело?» «Я ваш коллега из галактической полиции». Вадим вытащил жетон и привычно взмахнул им перед носом инспектора. Но тот и бровью не повел, продолжая выжидательно смотреть на гостя. Пришлось предъявить удостоверение нормально, даже дать покрутить в руках и посмотреть на свет. «Ясно», — наконец сказал Ашсей, возвращая жетон. Гарантировать его подлинность могла только пробивка номера по базе со сканированием зрачка предъявителя. Но для ни к чему не обязывающего разговора у калитки сойдет. «И что вы от меня хотите?» «У вас тут разгуливает один серийный воришка, находящийся в галактическом розыске», — начал Вадим издалека, собираясь завоевать расположение Ашсея с помощью премии за задержание преступника, а уж потом перейти к более важному и щекотливому вопросу. «Вы обратились не по адресу», — инспектор повернулся к калитке. «Поговорите с шерифом. Я в этом городе не работаю и в его дела принципиально не вмешиваюсь». Спецагенту пришлось идти ва-банк. «А как насчет дела с арестом космического мозгоеда?» «Откуда вы о нем знаете?» Встрепенувшийся инспектор напомнил Вадиму овчарку, лениво лежавшую у ног таможенника, пока мимо не принесли чемодан с наркотиками. «Запросил центр». Спецагент понял, что дружба у них не выйдет, а на вражду лучше не нарываться. «Похоже, наши расследования пересекаются. Но я тут неофициально, поэтому и решил поговорить с вами с глазу на глаз». Ашсей выслушал его с каменным лицом, по которому до последнего нельзя было догадаться о принятом решении. «Проходите», — скомандовал он, открывая калитку и без раздумий пристреливая радостно прыгнувшую ему навстречу собаку. Вадим опешил, не сразу разглядев уродливую безглазую башку и мощные когтистые лапы песика. «Кроты», — извиняющимся тоном пояснил инспектор, выволакивая 20-килограммовую тушу за забор и бросая под нарисованным на нем желтым крестом для уборщиков. «Достали уже подкапываться». Свежая полуметровая кротовина красовалась у самого крыльца. Ашсей потратил несколько минут, спихивая землю в дыру и старательно затаптывая ее ногами. Вадим заметил рядом несколько подобных пятен, от совсем лысых до почти заросших травой. Прежде чем пропустить гостя в типичное жилище холостяка, страдающего цвета и вещебоязнью. Из-за почти отсутствующей мебели маленькая гостиная выглядела просторной, а из-за все-таки присутствующей стол и два стула допросного вида, неуютной. Инспектор указал Вадиму на один из стульев, стоящий против света, разумеется, подошел к встроенному бару и с дежурной вежливостью поинтересовался. «Хотите что-нибудь выпить?» Вадим оценил обстановку и понял, что просить что-нибудь крепче кефира бесполезно и даже опасно. «Минералку, пожалуйста». Спрашивать с газом или без Ашсей не стал. В баре все равно стояла только одна бутылка, которую инспектор поровну разлил по стаканам. С идеальной точностью. «Рассказывайте». Аш Сэй сел напротив и, не притронувшись к угощению, сложил руки на столе и пристально уставился гостю в глаза. Это Вадим счел уже перебором. Да, формально инспектор был на своей территории, но формально же подчинялся Гала полиции, поэтому в неформальной беседе они были равны. Да и вообще, коллеги должны относиться друг к другу с большим участием. Тебе ведь тоже может когда-нибудь понадобиться моя помощь. Спецагент в пику Аш-Сею откинулся на спинку стула, отхлебнул из стакана и понял, что друзья у инспектора бывают редко. Держать в баре такую дрянь можно только для врагов. «Скажите, Ирл, вам не чудится странный душок в этом деле?» «Хотелось бы вначале услышать вашу версию», — не дрогнул Аш-Сей. Версию Вадима, увы, не было. Не хватало слишком многих кусочков головоломки. Пришлось домысливать их на ходу. Факты же оказались таковы. Кристально честный и добропорядочный экипаж мозгоеда задержан на основании явной клеветы. Вадим гарантирует, что никакого биооружия они не брали. Он заметил бы, в смысле у него есть надежный информатор на борту. Зато незадолго до них на Шебу высадился крайне подозрительный субъект, специализирующийся как раз на кражах. Ну да, из гостиничных номеров. Аш-Сей тоже читал ориентировку на Базиля и обладал хорошей памятью. А не центаврианских лабораторий. Но какой карманник не мечтает стать медвежатником? К тому же у него зуб на команду транспортника. Нет, Вадим пока не знает, какой. То есть это секретная информация. И информатора тоже выдать не может, потому что тогда придется проводить его по программе защиты свидетелей. Звучало все это, прямо сказать, неубедительно. «Ага», — только и сказал инспектор, терпеливо выслушав показания. «Понятно». «Что понятно?» Почти позавидовал ему спецагент. «Что тут действительно что-то нечисто». Аш-Сей, наконец, отпил из своего стакана. Или хотя бы сделал вид. «Так, может, отпустите корабль? И дело с концом». Вадим понизил голос и заговорщически подмигнул. «Не могу», — так и не ответил ему взаимностью инспектор. «Это превышение моих полномочий, после которого мне придется подать рапорт об отставке. Но я обещаю вам, что следствие будет вестись предельно объективно и добросовестно. И если сообщенная вами информация верна, то ваши знакомые скоро окажутся на свободе». Вадим все-таки попытался еще немного его поуговаривать, но, кажется, добился обратного эффекта. «Ладно, тогда хотя бы возьмите мою визитку», — сдался спецагент, доставая видеофон и выдергивая из него нужную информацию. «Позвоните, если что-нибудь узнаете или захотите уточнить». «Непременно». Аш-Сей встал, давая понять, что допрос, разговор, окончен, и проводил гостя до двери, на прощание неожиданно заметив. «Кстати, для специального агента вы слишком нервничаете. Зато у тебя эмоций меньше, чем у киборга», — чуть не брякнул в сердцах Вадим. «Тяжелая неделька выдалась», — проворчал он. «Так я могу на вас рассчитывать?» «В рамках закона, разумеется», — заверил его инспектор. «Ну, хоть что-то», — вздохнул Вадим и, коротко поблагодарив, ушел. Аш-Сей подозрительно высунулся за порог, высматривая новые кротовины, удовлетворенно кивнул и захлопнул дверь. Вернулся к столу, аккуратно обернул гостевой стакан салфеткой и понес снимать отпечатки. Стефан после кафешки тоже пошел домой не сразу. Решил проведать свою ловчонку. наткнулся на печально мнущегося возле нее покупателя и добросердечно его обслужил. После чего пришлось простоять за прилавком полтора часа. Увидев открытую дверь, клиенты хлынули потоком. Выгнать их было бы некрасиво, все ж знакомые –